Глава 29. Рада. «Ольга», — подруга представляется моему охраннику, когда мы садимся на заднее сиденье. «Очень приятно, Андрей», — сдержанно отвечает мужчина, разворачивается и быстро пожимает ее ладонь. Лёлька выдает ему свою обворожительную улыбку. «Андрей, вам идет это имя?» «Андрей», — задумчиво повторяет она, начиная флиртовать. Сначала хочу ее одернуть, но потом выдыхаю. Пусть играется. Настроение немного поднимается. Нет, мне по-прежнему хочется удавиться, но уже нет желания порыдать по этому поводу. Лёлька влюбчивая. Нет, она не ветреная, не ходит по рукам, но... постоянно флиртует. Это манера ее общения. Лёля общительная. Ей нравится обращать на себя внимание мужчин. Она энергетический вампир. Питается эмоциями парней. Поиграет и динамит. Это может плохо закончиться, но Лёлька азартная. «Куда едем?» — интересуется охранник, заводя двигатель. «Тут недалеко. Барбаден, знаете?» «Да», — сдержанно кивает охранник. «Андрей, а у вас девушка есть?» — не унимается подруга, подмигивая мне. Улыбаюсь. «Девушки нет», — выдыхает Андрей, посматривая на подругу в зеркало заднего вида. «А у меня нет парня», — нагло врет она. «Парень у нее есть. По крайней мере, с утра точно был. Целовал ее прямо в аудитории». «Девушки у меня нет, Ольга, но есть жена», — добавляет Андрей. «Упс». Лёлька прикрывает рот рукой, а Андрей усмехается, качая головой. «Очень жаль, Андрей», — наигранно-печально сообщает подруга. «Очень». «Ну, хватит!» — все-таки одергиваю ее. «Мужчина женат, а она тут его провоцирует, коза, играется». «Не слушайте ее, Андрей, у Оли есть парень». Подруга сверкает хитрым взглядом и откидывается на сиденье, улыбаясь. Бар Баден необычный. Большое помещение с приглушенным светом, неоновой подсветкой по полу, потолку и роковой музыкой фоном. Здесь не один бар. Здесь 10 круглых барных стоек с высокими стульями и своим барменом за каждый стол. Прикольно. Сегодня понедельник, народу немного. Садимся за свободный бар. «Добрый вечер. Меня зовут Артур, я ваш бармен». Приятный парень протягивает нам меню с коктейлями и крепкими напитками. «Советую вам наш... фирменный клубничный мохито. Освежает, приятный вкус для красивых девушек». «Артур, вы мне уже нравитесь». «Уговорили. Давайте ваш мохито». «300 или 500 миллилитров?» «Самый большой». Артур кивает, принимаясь делать для нас коктейли. «Оливки, орешки, сырная нарезка, мороженое, шоколад, фрукты». Предлагает нам закуски. «Давайте шоколад». Подруга смотрит на меня. Качаю головой, отказываясь. «Ладно, рассказывай, что у вас случилось с Севой?» — тихо спрашивает у меня подруга, отворачиваясь от бармена. «С Севой мы расстались», — выдыхаю я. «И он здесь ни при чем. Кому, как не тебе, знать, что... ничего серьезного у нас не было». «Не поняла?» — Лёлька распахивает глаза. «Когда ты успела найти парня? И почему я не знаю? Кто он?» «Он...» — глотаю воздух. «Нет. Плакать не собираюсь, но и говорить трудно. Никто, кроме отца, не знает, что меня похищали. Для всех я улетала к маме во Францию. Даже мама не знает. Мы с папой решили не волновать ее. Он старше меня. Так, ладно. Лёлька забирает коктейли, протягивая один мне. Артур, сразу же повторите нам. Большие, уточняет она. Бармен кивает, улыбаясь. Выпьем? Кивает мне она. Потягиваю из трубочки коктейль. Вкусно. Насколько старше? Ему 34. Ого! Да ты та еще штучка! Киваю. Это было бы смешно, если бы не было так грустно. Прости, прости, умоляюще смотрит на меня Лёля. Я пытаюсь поднять тебе настроение. Тупая шутка. Так и кто он? Я не была в Париже на каникулах. Я была с ним. Где вы познакомились? Пауза. Что я могу сказать? Лёль, я всего рассказать не могу, не мучай меня. Мы были вместе. Я влюбилась по уши, как дура. Мне казалось, он бог. Меня никто так... Хочется сказать, меня никто так не любил. Так и Глеб не любил. Он такой... Сева и рядом не стоял. Он умеет очаровывать, смотреть так, как никто, говорить, как никто не говорил, касаться, дышать мной, заботиться. Мне казалось, это что-то настоящее. Голос срывается, глотаю коктейль, чтобы снова не сорваться. В общем, взрослый и опытный. Понятно, констатирует Лёля. Она у меня реалистка и не столь наивна, как я. Невозможно устоять, понимаю. И ты с ним, да? Да? Неужели? Да, я с ним переспала и не раз, подтверждаю. Теперь понятно. Первый мужчина. Невозможно не влюбиться. Особенно, если не разочаровал первый секс. Не разочаровал же? Нет, я даже не подозревала, что секс может быть таким. И что случилось? Подруга отбирает у меня пустой бокал и передает еще один полный. Открой ротик, малышка. Лёлька всовывает мне кусочек шоколадки. Случилось то, что все это игра с его стороны. Он поимел меня ради того, чтобы подобраться к моему отцу. «В каком смысле?» — не понимает Лёля. «Вот и у меня в голове не укладывается. Вот так. Только бизнес. Ничего личного. Развожу руками. А самое смешное, что он спал с Натальей. С кем?» — давится подруга, откашливаясь. «С уткой». «С женщиной твоего отца?» — вскрикивает она. Киваю. «До тебя или во время?» «Надеюсь, что до, но не удивлюсь, если во время. В общем, поимели меня дуру по полной, и мне теперь умереть охота. Не могу его забыть. Ненавижу его за то, что все равно люблю. Что делать, Лёль?» Глаза снова наливаются слезами, но я держусь, глотая коктейль. «Вот мудак! Сволочь! Твой отец его за яйца не подвесил?» «Мой отец не знает и не узнает. Ты вообще первая, кому я говорю. Не могу держать все в себе, иначе с ума сойду. Не говори, пожалуйста, никому. Обижаешь, Рада!» «Ну, большинство мужиков — козлы, я тебе говорю. Нужно забыть. Нужно очень сильно полюбить себя и понять, что он не стоит твоих слез. Это тяжело, но это опыт, его надо прожить». «Легко сказать. Я стараюсь». «Артур, а какие вкусные коктейли у вас еще есть?» «Нам нужна перезагрузка». «Тогда нужно поднимать градус», — усмехается бармен. «А что такое Хиросима? Интересуется Лёлька, указывая ногтем в барную карту. «Не советую». «Вынесет с пары шотов», — усмехается парень. «А может, мы так и хотим?» «Не хотим», — возражаю я. «Советую текилу Санрайз». «Две», — распоряжается Лёлька и снова поворачивается ко мне. Два мохито уже слегка кружат голову, но мне хорошо. Становится теплее и уже совсем не хочется рыдать. Музыка здесь классная. Жаль, нельзя танцевать. «А вот как так?» Подруга хочет что-то спросить, но прерывается, когда к нам неожиданно подходит официант и передает пару коктейлей. «Мартини, тоник клубничный для красивых девушек», — сообщает он нам. «Мы не заказывали», — усмехается подруга, но бокалы принимает. «Это от гостей нашего заведения», — поясняет парень и указывает глазами на бар в 10 метрах от нас. Перевожу туда взгляд и сглатываю. «Все правильно. Мы с Глебом пили мартини-тоник в клубе. Там сидит сам Глеб со своим братом Матвеем. Встречаемся взглядами, зависаем на мгновение, и внутри меня что-то обрывается. Глотаю воздух, а надышаться не могу. Это же... это...» «А-а-а!» — визжит Лёля. «Узнала Мота. Да, она его фанатка. Это же он, да? Нет, ты видишь?» Киваю ей, прикрывая глаза, разрывая контакт с Глебом. «Зачем он здесь? Это же явно не совпадение!» «Не верю. Ничему больше не верю. Хочется снова бежать. Открываю глаза. Мот салютует нам бокалом и подмигивает. И Лёлька загорается, как новогодняя ёлка. «Ты его знаешь, да?» Киваю. Матвей на самом деле очень привлекательный. Пафосный на своем неформальном стиле. Кожаная куртка, татуировки на руках и шее, пирсинг, выбритые виски, длинная челка производят, конечно, впечатление на девушек. Подруга что-то говорит, продолжая восхищаться и пялясь на Матвея. Я смотрю только на Глеба, а он на меня. Мужчина одет в белый свитер с закатанными рукавами, часы на запястье, пьет простой тоник со льдом, сливаясь с посетителями. Рядом с ним сияет звезда интернета, его брат, а я вижу только Глеба. «Откуда? Ой, мамочки!» Лёлька выпивает свой коктейль залпом. Матвей ухмыляется, обращая внимание на неугомонную Лёльку. «Он брат того мужчины, о котором я тебе рассказывала». «Да? Да? Серьезно? У этого козла брат Мот?» — округляет глаза. «Да. И этот козел сидит рядом», — тихо сообщаю ей я. «Давай уедем. Другое место или лучше сразу домой». Подруга сразу меняется в лице, рассматривая Глеба прищуренным взглядом. «Ну, что я могу сказать? Брутален, глаза холодные, а так ничего. Что-то в нем есть, понимаю тебя. Сиди здесь!» Вдруг выдает мне Лёля и слезает с барного стула. «Стой! Ты куда?» Сжимаю ее кисть, не отпуская. «Пойду познакомлюсь. Хочется вблизи посмотреть на настоящих мудаков и высказаться». «Нет, не надо». «Да почему не надо?» — возмущается Лёля. Пока мы спорим, краем глаза замечаю, что к нам идет Мот. Подруга закрывает рот и опять расплывается, забывая обо всем. Не виню ее. Перед Мотом невозможно устоять. Он ее краш. «Познакомь нас!» — Шепчет она мне и тут же закидывает ногу на ногу, принимая соблазнительную позу, томно попивая коктейль. Кокетка. «Привет, красивая!» Подходит к нам Мот. Киваю ему. «Расслабляемся?» Указывает на наши напитки. Матвей в наглую передвигает тяжелый барный стул, ставит его между мной и подругой и садится, разделяя нас своей накачанной фигурой. «Виски-кола!» — щелкает пальцами нашему бармену. «Познакомься. Это моя подруга Ольга». Знакомлю их. «Можно просто Лёля?» — хлопает ресницами подруга. «Матвей, можно просто Мот?» — усмехается парень, пожимая руку Лёльке, и та закрывает глаза от восторга. «Я тебя знаю», — выдает она. Пью коктейль, снова возвращаясь взглядом к Глебу, поскольку буквально ощущаю, как он давит на меня своей болезненной энергетикой. «Ну зачем ты меня преследуешь? Тебе мало моей боли. Ты хочешь насладиться ей сполна?» Мысленно спрашиваю у него, кусая губы, и Глеб прикрывает глаза, сглатывая, словно все понимает. «Да ладно!» — усмехается Мот. «Откуда ты можешь меня знать?» — стебется. «Твой последний прыжок с высотки был просто вау! Ты про бейсджампинг?» «Рад, что понравилось!» Мот делает несколько больших глотков виски-колы. «Я написала несколько комментариев. Ты не ответил!» — наигранно и обиженно надувает губы. «Кэт 555 — это я», — сообщает она. Я не отвечаю на комменты. «Кэт 555», — смеется он. «Так что отмечаем, красивые?» Интересуется Мот и прикасается к моей спине, приобнимает. Снова перевожу взгляд на Глеба. «Мне бы уйти прямо сейчас». Что может быть проще, чем слезть с этого стула, выйти, сесть в машину, уехать прочь от этого серого, ядовитого, ртутного взгляда, который давит и давит на меня, не позволяя спокойно дышать? Глеб переводит взгляд на руку брата на моей пояснице и сжимает челюсть. «Ах, ты же у нас ревнивый, как черт! Забавно. Сейчас-то к чему эта ревность? Меня уже не нужно дурачить. Голова идет кругом, становится жарко и хорошо. Во мне просыпается стерва. Ухмыляюсь Глебу, отпивая еще коктейля. Ну, смотри, я свободна и могу делать все, что хочу. А могла быть с тобой, если бы ты не был двуличным и не использовал меня. Отмечаем начало новой жизни. Выдаю самую широкую улыбку и опускаю ладонь Матвею на плечо. Хороший повод. Чокаемся с ним бокалами. Помнится, ты хотела сфотографироваться. Сейчас есть телефон? Подмигивает он мне. Конечно. Вынимаю из кармана телефон, настраивая камеру. «Я тоже хочу фото и автограф», — перетягивает на себя внимание Лёля. «Давайте вместе». Мот забирает мой телефон, подруга, не стесняясь, опускает голову ему на плечо, а я поворачиваюсь и целую парня в щеку. На Глеба даже не смотрю. Несколько щелчков, и у меня серия фотографий с Мотом. Но это спектакль для мужчины, который за мной следит. «А можно выложить это у себя на странице?» — интересуется подруга. «Можно, если осторожно», — ухмыляется парень. «И автограф». Лёлька роется в сумке, вынимает свои ежедневник и ручку, протягивает парню. «Напиши что-нибудь». Мот задумывается, облизывая губы. «Не сотвори себе кумира, Красивым размашистым почерком выводит он и двигает ежедневник подруге. Это намек? Это предупреждение, кореглазая, усмехается он. Повтори девочкам мартини, снова щелкает пальцами бармену. И все, что они заказали, в счет вон того дяденьки, указывает на Глеба. Мы сами заплатим, отрезаю я. Не горячись, красивая. Позволь мужчине платить или расплачиваться за грехи. Заглядывая мне в глаза, совершенно серьезно произносит он. Давай его вздрачнем, пусть понервничает. О, боже, в жизни ты еще лучше, продолжает вздыхать Лёлька. В жизни я еще та сволочь, ухмыляется. Мне определенно нравятся сволочи, смеется подруга, снова выпивая. Дальше дело идет веселее. Я не смотрю на Глеба, делая вид, что он мне вообще не интересен. Мы пьем, смеемся и флиртуем с Мотом. Он прикольный. Показывает нам, как нужно правильно пить. Рассказывает смешные истории и щедро заказывает, отправляя счета Глебу. Во мне возникает мысль, что это все неспроста. Наша встреча в баре далеко не случайна, как и то, что уже час нас развлекает Мод. Глеб — мастер игры и комбинаций, я в этом убедилась. Но алкоголь делает меня раскованной, и мне все равно. Пусть строят свои планы, они все равно не сбудутся. На самом деле, я лгу сама себе. Вдруг ловлю себя на мысли, что получаю удовольствие от того, как этот мужчина нервничает, не сводя с меня тяжелого взгляда, как постоянно выходит курить и возвращается. «Слушай», — подруга уже легко общается с Матвеем, «вот ты такой классный. Почему у тебя брат такой мудак? Обидел нашу девочку?» С претензией спрашивает она. «Сильно обидел?» — разворачивается ко мне Матвей. «Смертельно. Хочешь, дам ему в морду? Тебя это удовлетворит?» «Нет. Меня удовлетворит, если он не будет больше меня преследовать», — холодно отвечаю я. Настроение вдруг кардинально меняется. «Надоел этот спектакль!» Я пьяна и могу натворить глупостей, о которых буду жалеть. Чем дольше я сижу здесь, тем больше даю Глебу шанс. Лёль, поехали домой. Пытаюсь слезть со стула, пошатываюсь и падаю на Мота, который подхватывает меня за талию. Смеюсь. Упс, надо освежиться. Смотрю на подругу, а та кусает губы, ей еще хочется посидеть с Мотом. «Ладно, я в туалет, а вы прощайтесь», — велю им. «Тебя проводить?» — интересуется Матвей. «Ни в коем случае», — отталкиваюсь от него. Беру себя в руки и иду в сторону коридора с туалетами. «Коктейли — страшная штука. Такие легкие, вкусные и очень пьяные. Немного теряюсь в коридоре, не понимаю, куда идти. Здесь столько дверей и лестница на второй этаж. Девушка, а где здесь туалет?» Заплетающимся языком интересуюсь я. «Последняя дверь по коридору», — отвечают мне. «Хорошо. Иду вперед, но...» Не успеваю сделать и пары шагов, как меня подхватывают сильные мужские руки и прижимают к себе. Всхлипываю, но мне закрывают рот рукой. До боли знакомый аромат мужского парфюма врывается в легкие. «Пойдем, детка, я тебя провожу», — шепчет мне Глеб, обжигая ухо своим дыханием. От его голоса подкашиваются ноги. кусаю его за руку, но мужчина не реагирует и насильно тянет меня наверх по лестнице. Пытаюсь сопротивляться, калачу Глеба руками и ногами, куда попаду, но все бесполезно. Я пьяна, а он непробиваемый, как бетонная стена. Затаскивает меня на второй этаж в какую-то небольшую комнату с неоновым светом, диванами и низким столиком. Что-то похожее на VIP-кабинку. Мужчина насильно усаживает меня на диван, и пока я пытаюсь обрести равновесие и подняться, запирает дверь, облокачиваясь на нее. «Отпусти меня! Немедленно!» — кричу во все горло. «Оставь в покое!» «Не могу, детка. Хотел бы, но не могу!» — хрипло выдыхает он и идет на меня.